Глава 43. Россия. Лето. 1708 год. Подумав и посовещавшись со своими генералами, повелитель Швеции и без ложной скромности лучший полководец Европы Карл XII 13 июня принял решение наступать на Москву через Смоленск. Решение далось нелегко, и на него повлияло несколько обстоятельств. Во-первых, полученные разведкой точные карты Смоленска и его окрестностей. Ранее король считал, что это дикие земли без дорог и крупных городов, и тому, что Смоленская губерния – это густонаселенная территория с развитой инфраструктурой, он был чрезвычайно удивлен. Во-вторых, первые пограничные сражения и стычки с русскими отрядами, которые дались шведам с легкостью, принесли им успех и убедили короля в слабости войск царя Петра. В-третьих, было получено послание гетмана Мазепы, который жаловался, что Малороссия совершенно разорена, продовольствия и кормов в ней нет, а магазины с припасами и армейским снаряжением вывезены царскими чиновниками и квартирмейстерами в Россию. Ну и кроме того, гетман писал, что при всем своем огромном желании он не сможет оказать королю помощь войсками, ибо верные ему казаки вынуждены воевать с царскими полками, которые стоят на границах гетманских земель. В это же самое время между полномочным представителем Украины Андреем Войнаровским, шведским королем Карлом XII и польским королем Станиславом Лещинским в Радашковичах был подписан союзный договор. По этому документу Малороссия с обеих сторон Днепра, с войском запорожским и народом малороссийским, на вечные времена становилась свободной от всякого чужого посягательства. Иван Степанович Мазепа, как законный правитель этих земель, не мог быть ограничен в своих правах при управлении державой никаким способом. И после его смерти должны проводиться выборы нового гетмана согласно старинных обычаев. Гербы Малороссии и гетмана, а также все государственные титулы остались неизменными. Швеция и Польша по этому договору обязались соблюдать следующие пункты. Союзники не имели никакой абсолютной власти над Малороссией и войском запорожским, ни на ленную зависимость, ни на собственность, и не имели права брать с нее каких-либо доходов или налогов. Они не имели права оставлять свои войска в украинских крепостях и городах после окончания войны с царем Петром, не должны были строить своих укреплений в землях украинских и не должны были разрешать делать этого другим. Кроме того, союзники обязались поддерживать независимость Малороссии, а также соблюдать целостность ее границ, незыблемость вольностей, законов, прав и привилегий. В итоге все, кроме царя Петра Романова, который из-за своей недальновидности утратил всякую легитимную власть в Малороссии, остались довольны. Гетман Мазепа, пользуясь ситуацией, удачно перехватил власть, отбил все малороссийские города и крепости, отстоялся в стороне от участия в Северной войне и выторговал для себя и своей страны приличные условия мира. А что касается шведов и ляхов, они отрубили от России огромный и богатый кусок земли, вывели из боевых действий малороссийское казачество, отвлекли на Мазепу часть царских войск и не приложили к этому никаких особых усилий. Договор был подписан. Андрей Войнаровский отправился в Малороссию помогать дяде гетману строить самостийное государство. Недавно признанный Англией, между прочим, союзницей Петра Романова, законным королем Польши Станислав Лещинский отбыл в Варшаву, а Карл XII начал наступление на Смоленск. Шведы шли на восток и жаждали большой битвы, в которой должен решиться исход войны, и их торопливость была легко объяснима, ибо они имели огромную нужду во всем – в порохе, в припасах и лошадях, и желание скандинавов вскоре сбылось. Первое крупное сражение между армиями двух противоборствующих государств произошло в ночь с 3 на 4 июля вблизи никому неизвестного населенного пункта Головчино, где вдоль реки Бабич находились войска генерала Рипнина. Русские войска, численность которых достигала 20 тысяч человек, караулили пути на Русь и были готовы принять оборонительный бой против всей 30-тысячной армии шведов. Однако генерал Репнин допустил фатальную оплошность. Его войска стояли двумя большими лагерями, а между ними шла болотистая местность, которая никем не охранялась и не защищалась. И в голове короля Карла возник простой и несложный план будущего сражения. Пользуясь дождливой и туманной погодой, в ночь шведы на понтонах форсировали болото и атаковали армию Репнина с тыла. Подобного маневра от шведского короля не ожидали, и, несмотря на личную храбрость командующего, который стоял в первых рядах русских войск и пытался организовать оборону, его армия была разбита и отступила к Днепру. Северяне одержали очередную победу, но, по сути, это сражение для обоих противников ничего не меняло. Потери русских были невелики, они отошли на следующий рубеж обороны, а Карл XII не получил никаких больших трофеев и не уничтожил врага. И хотя среди своих генералов король был бодр и весел, он понимал, что пока ему придется ограничиться пограничными стычками и ждать помощи от генерала Левенгаупта, который с огромным обозом вскоре должен выйти из Риги. Совершенно иначе на это сражение отреагировал Петр Романов, который разжаловал генерала Репнина в солдаты, а раненых в спину русских воинов приказал казнить. Если в случае с Репниным реакция царя ясна, солдаты были ни при чем, ведь в основном ранены оказались те, кто находился на линии огня, то есть прикрывавший бегство основных сил армейский арьергард. Впрочем, возвращаемся к боевым действиям. После битвы под Головчино Карл взял Могилев и сделал временную остановку, а подгоняемый приказами короля генерал Левенгаупт раньше, чем собирался, покинул Ригу и выступил к нему на соединение. Однако судьба злодейка не улыбнулась шведскому военачальнику. Все его гонцы к королю были перехвачены, а огромный обоз из нескольких тысяч фургонов и телег под охраной 8000 солдат 24 июля был остановлен русской конницей вблизи городка Пропойск. В бою под этим населенным пунктом генерал Левенгаупт не выдержал натиска навалившихся на него превосходящих сил противника под командованием самого царя Петра и потерпел поражение. Рассеянные силы генерала отступили назад в Лифляндию, а из всего его сильного корпуса к королю смогли пробиться только несколько сотен драгун. И снова Карл XII сохранил лицо, не показал одолевавших его тяжких сомнений и принялся размышлять о дальнейшем продвижении на восток. В Малороссии его не ждали, это понятно. Вокруг Могилева все разорено, солдаты начинают голодать, и оставаться на одном месте тоже нельзя. Польша разруха и вернуться в Европу равнозначно поражению. Впереди в Смоленске готовый к бою противник, и единственный шанс уже в этом году окончить войну – взять в плен русского царя или захватить Москву. Король колебался недолго и отдал приказ начать продвижение на восток, а вернувшийся в Смоленск Петр Романов только этого и ждал. Выступившая на Смоленск армия шведов имела 28 тысяч человек, половина из которых являлась отличнейшей кавалерией, и 40 стволов артиллерии. Против Карла на укрепленных позициях, опираясь на хорошо укрепленный город, стоял почуявший вкус победы и воспрянувший духом царь Петр, общие силы которого доходили до 55 тысяч солдат при 140 полевых и 150 крепостных пушках. Казалось бы, шведы гораздо слабей, и они наступающая сторона, которая, как правило, всегда несет более серьезные потери, чем сторона обороняющаяся. Но Карл был уверен в себе и своих солдатах, которые, в свою очередь, верили в его военный гений и талант стратега, и однозначно сказать о том, кто в предстоящей битве окажется победителем, было нельзя. Войска Карла оставили Могилев 1 августа, и началось то, что позже историки назовут «прыжок льва», поскольку король двигался быстро и стремительно. Каждый день случались мелкие стычки с арьергардами и заслонами русских войск, которые откатывались на восток. Армия шведов изрядно устала, расстроила свои походные порядки и потеряла половину немногочисленных обозов, но тем не менее к 24 августа большая часть этого досель непобедимого войска подошла к Смоленску и стала на бивак в виду городских стен, под которыми расположились русские полки. Красные зубчатые крепостные стены города, который выдержал натиск многих захватчиков и не раз находился в осаде, на фоне заходящего солнца выглядели весьма внушительно. Король выехал на высокий бугор вблизи его лагеря и в подзорную трубу начал осматривать городские укрепления. Он прикидывал шансы на победу, и его глаза подмечали все. Батареи орудий на стенах и под ними, рвы, частоколы, редуты, шансы и большие скопления солдат. Около получаса простоял король на одном месте, и когда он опустил свою подзорную трубу, то обратился к генерал-лейтенанту Карлу Густаву Реншельду. «Скажите, граф, что вы думаете о Смоленске и предстоящем сражении?» Пожилой и всегда подтянутый генерал бросил взгляд на виднеющиеся вдали красные стены города и ответил: «Ваше Величество, мы не можем атаковать сей город без подготовки, а на нее у нас нет времени и наши припасы на исходе». Остальные генералы поддержали Реншельда, и король, видя такое единодушие, сказал: «Вы правы, граф, штурм Смоленска губителен для нас, а потому мы должны обратить сложившееся положение дел в нашу пользу и выманить русского медведя из его берлоги в чистое поле. Завтра утром мы переправимся на правый берег Днепра и двинемся на Рудню. Вы останетесь в арьергарде, дождетесь отставшие полки, прикроете нас и последуете следом». «Мой король», — Реншельд чуть склонился, — «я принимаю назначение, однако позвольте спросить, почему вы считаете, что царь московитов кинется за вами следом, а не останется на месте или не попытается нанести нам фланговый удар своей многочисленной конницей?» «Сегодня ночью через пленного офицера он получит от меня письмо, из которого узнает, что мои войска направляются к Петербургу, городу его имени. И зная неуравновешенный и злой характер московитского царя, можно быть уверенным, что он бросит Смоленск и погонится за нами. И уже не мы будем штурмовать его оборонительные позиции, а он наши. Петр станет наступать, а мы его измотаем, а затем разобьем и продолжим поход на Москву». «Слава королю!» – дружно выкрикнули генералы, а король милостиво кивнул в их сторону и отправился писать письмо царю Петру. После этого все пошло согласно придуманного Карлом плана. Царь Петр получил его письмо уже под утро, прочитал сей документ, впал в бешенство и порвал бумагу в мелкие клочья. Считающий себя новым Александром Македонским, щенок Карл посмел называть царя трусом, который прячется от него и грозится дотла сжечь его парадис, город-мечту Петербург. Царь приказал войскам незамедлительно начать переход на правый берег Днепра и гнаться за уходящими шведами. И пока он метал громы и молнии, его противник уже закончил переправу и скорым маршем направил свои войска на северо-восток. К полудню 25 августа хельмские драгуны под командованием Карла Густава Крейца захватили городок Рудня. Немногочисленная гарнизонная часть, рота карауливших продовольственные склады солдат-новобранцев, не смогла оказать им никакого серьезного сопротивления и была почти в полном составе взята в плен. Шведы получили большое количество провианта и впервые за последние пару месяцев смогли досыта поесть сами и накормить своих лошадей отборным зерном. Король был доволен. Он опять перехитрил врага и одержал очередную маленькую победу. Теперь ему предстояло выдержать натиск русских войск и учинить им разгром, от которого они долго не смогут прийти в себя. Но прежде чем началось такое важное для двух самодержцев великое сражение, прошли еще одни сутки. Шведы и русские собирались силами, и, наконец, наступило 27 августа, знаменательный день битвы, и, как скажет через много-много лет поэт, «и грянул бой, подрудний бой». Утро выдалось солнечным и жарким. Со стороны закрепившихся в Рудне шведов к боям были готовы 25 тысяч солдат и 37 орудий. У расположившего свои полки подковой в полях и перелесках вокруг городка от деревни Голынки до дороги к Днепровским переправам царя Петра имелось 46 тысяч солдат и тройное превосходство в артиллерии. Противники в Северной войне заняли свои позиции. Замерли пехотные и конные полки, а пушки повернули черные жерла в сторону врага. К кровопролитию все было готово, но никто не торопился начинать битву первым, и так продолжалось до 10 часов утра. «Гвардия вперед!» – не выдержав нервного напряжения, выкрикнул царь Петр. И, выхватив шпагу, он лично повел верных семеновцев и преображенцев на позиции шведов. «Он все же сорвался!» – спустя 5 минут воскликнул наблюдавший выдвижение русских войск довольный собой король Карл и отдал приказ артиллеристам и пехоте поприветствовать русскую гвардию огнем. Били барабаны. Подавали свой звучный глас сигнальные горны, и стройные шеренги русских воинов отправились на смерть. Дали первый залп, сосредоточившие все свое внимание на передовых колоннах гвардии шведские пушки, а немного погодя их поддержали ружья пехоты. Смерть косой прошлась по рядам наступающих, и многие солдаты в тот момент распрощались с этим светом. Звучат команды русских офицеров. Гвардия останавливается и обменивается залпами со шведами. Снова наступление вперед, и безжалостная картечь выбивает целые десятки солдат. Сам царь, смело идущий в атаку со своими гвардейцами, оказался тяжело ранен картечной в левую руку, и шведские пули 2 раза сбивали с него шляпу. Его прикрывали своими телами самые рослые преображенцы, и во время этого боя 5 человек отдали жизнь за царя. Над полем битвы повисли густые клубы дыма, и Петр, осознав, что скоро от его гвардии ничего не останется, а вся остальная русская армия, не получая от него никаких четких указаний, стоит на месте, приказал отступить. Гвардейские полки, стараясь сохранять порядок, вернулись на исходный рубеж. За неполный час перестрелки с противником они потеряли 1500 убитыми и ранеными, но жертвы семеновцев и преображенцев были не напрасны. Пока пехота умирала, позади нее к городу выдвинулась русская артиллерия, которая сразу же, как только очистилось поле, вступила со шведами в контрбатарейную перестрелку. И учитывая то обстоятельство, что у русской армии орудий было больше, и в отличие от шведов, артиллеристы Петра не экономили порох, к 3 часам дня скандинавы потеряли половину своих пушек. Терпеть такое было нельзя, и Карл вызвал к себе своих лучших кавалерийских генералов Карла Густава Крейца и Хьюга Йохана. «Господа генералы», — король указал рукой на ведущие стрельбу русские пушки, «приказываю вам незамедлительно атаковать неприятеля и заставить замолчать его артиллерию». Приказ короля — глаз Божий, и он был выполнен со всей возможной скоростью и рвением. В считанные минуты вокруг Рудни образовались блистающие металлом конные шеренги. Пропела свою короткую мелодию сигнальная труба, взвелись знамена прославленных полков, и больше 8000 лучших европейских кавалеристов пошли в атаку. Смоланцы, интландцы, нордшонцы, богусленцы, вестготландцы, ниланцы, конные пасторы, драгуны хозяйственного полка и многие другие – 2 потоками нахлынули на прикрытые слабым заслоном артиллерийские батареи. Однако слабым заслон только казался, и прежде чем добраться до пушек, шведским конникам предстояло разгромить псковский и рязанские пехотные полки, которые ровными баталиями замерли в чистом поле. Необъятное взгляду простого солдата масса людей и коней налетела на рязанцев и псковичей, а они встретили шведов со всем своим радушием. Залпами ружей, сталью штыков и русским матом. Ни один солдат не отступил с поля боя, и хотя батальонные коробки не смогли устоять против замечательной шведской кавалерии, пехотинцы дрались до конца, отыграли драгоценное время и получили помощь от своей конницы. Всадники схлестнулись с другими всадниками, и, как показал бой, царская кавалерия, нижегородцы, владимирцы, норовчане, каргопольцы и драгуны именных полков ничуть не уступали шведам и смогли так измотать их в прямой схватке, что они ждали сигнала отступить с огромным нетерпением. Ближе к вечеру сражение затихло. Изрядно потрепанная шведская кавалерия вернулась в городок, а русские конники и пехота не имели никаких сил, чтобы за ними гнаться. Все замерло, и на поле между двух армий остались только тысячи убитых и огромное количество раненых. Королевские войска потеряли половину пушек и треть кавалерии. Царские силы лишились доброй четверти гвардейцев, трех шестиорудийных батарей, к которым все же прорвались лихие оболенские драгуны, большое количество конников и выбитых на 90% личного состава два пехотных полка. По окончании сражения от позиции обеих армий под барабанный бой и с белыми флагами в центр поля вышли два парламентера с тремя сопровождающими лицами каждый. С одной стороны генерал-майор Карл Густав Росс, с другой, восстановленный в чине после победы под Пропойском, официальное название этого сражения, провозглашенное царем битва при Лесной, генерал-майор Репнин. Монархи шаркнули ножкой, вспомнили о рыцарских обычаях и решили убрать с поля битвы хотя бы раненых и особо знатных погибших офицеров. Генералы и их представители поняли друг друга сразу и долго не переговаривались. До следующего утра наступает временное перемирие. Так повелели шведский король и русский царь. Да будет так. Всю ночь санитарные команды собирали раненых и обменивали их на своих товарищей. Русские гвардейцы направлялись в полевой лагерь царя, а шведские кавалеристы – в Рудню. Обе стороны соблюдали перемирие без всяких попыток как-то навредить противнику, и работа санитаров шла в режиме полного благоприятствования. Однако ночь не вечна, и уже утром полки вновь построились в боевые порядки. И снова никто не решался начать сражение первым. Карл выжидал и составлял план решающего вечернего наступления на проклятых московитов, а Петр сомневался в себе и боялся совершить ошибку, которая могла стать для него роковой. Однако сколько ни сомневайся, сражение необходимо продолжить, и царь вновь отдал приказ на открытие артиллерийского огня. Опять загрохотали пушки, и после трехчасовой дуэли между русскими и шведскими канонирами в наступление двинулись царские пехотные полки. Русские мужики шли сквозь град пули картечь, не раз врывались в боевые порядки врага и орудовали в них штыками, но шведы были сильны и до наступления темноты смогли отбить четыре сильные атаки и стойко перенесли артиллерийский обстрел Рудни. Смеркалось. В очередной раз сражение прекратилось, и шведские солдаты были готовы перейти на истомленных русских в победоносную контратаку. Но случилось несчастье, которое сломало весь план Карла XII. Выпущенная по городку мортирная бомба, может быть последняя в этот день, разорвалась вблизи королевского штаба. Осколки поранили многих офицеров и погиб генерал Гиленкрон. И это все можно было пережить, но взрывом тяжело контузило короля. Карл потерял сознание и впал в кому, а принявший командование армией генерал-лейтенант Реншильд не решился взять на себя ответственность за продолжение битвы. На ходу поменял все планы и пошел на прорыв к Витебску. С легкостью шведы проломились через заслоны русских войск и в очередной раз показали свое воинское мастерство. Подошедшая на помощь к Петру кавалерия Александра Меншикова кинулась за ними вслед, но заслоны скандинавов сдержали его. И хотя эти небольшие отряды погибли, свое дело они сделали, и шведская армия смогла оторваться от погони. В итоге сражения под Рудней ни одна из сторон не смогла одержать убедительной победы, и каждая приписала ее себе. Петр считал, что разгромил армию непревзойденного европейского полководца и объявил себя великим стратегом. А очнувшийся через три дня король утверждал, что нанес русским армиям огромные потери в личном составе, поставил русского медведя на колени и только благодаря своему уму и воинскому таланту смог вырваться из коварной московитской западни. Так окончилась летняя военная кампания 1708 года, но Северная война пока еще продолжалась. Через три недели блуждания по лесным дебрям и болотам Карл XII вышел к Риге, пополнил свои силы уцелевшими войсками Левенгаупта и приготовился к новому наступлению на Россию. И тут сказалась полученная в Рудне контузия. Здоровье Карла было серьезно подорвано, и его начали одолевать приступы неконтролируемых обмороков и слабость. В связи с этим он был вынужден на некоторое время забыть про битвы, внять настоятельным советом докторов и приступить к лечению. Петр Романов мог бы радоваться этому обстоятельству, но из-за загноившейся раны на руке, которую в горячке боя никто не промыл и не перевязал, самодержец всероссийский на долгое время слег в жестокой лихорадке. Руку при этом ему спасти не удалось, и ради сохранения царской жизни ее пришлось ампутировать по самое предплечье. Как показала практика, война – это не только подвиги, и во время боев под Рудней так сложилось, что самодержцы, по слову которых умирали сотни тысяч солдат, сами оказались пострадавшими. Может быть, в будущем это пойдет им на пользу и заставит ценить жизни людей, а может быть и нет.